Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах на следователя Ананка совершено два покушения. Тормоза проваливаются. Оперативник Лев Запашный приходит к выводу, что Ладу Сергеевну пытается убить Анатолий Зуб. Осужден на 6 лет. Значит, мотив для мести у него был. Он сам ищет встречи с Запашным. А ты что здесь делаешь? У меня для тебя кое-что есть. Зуб чувствует, что покушение на Ананка было не последним. Завтра в 6 вечера, мне сказали там помаячить. Местом нового покушения может стать вход в детский садик, откуда Лада вечером забирает свою дочь. А вы могли бы попросить своего мужа, чтобы он завтра сам забрал ребенка из садика? Запашный в одежде Зуба ждет, но в тот вечер ничего не происходит. А я думаю, вы это или... Я... Возле дома оперативника поджидает незнакомка. А я вас давно жду. Послушайте... Неля. Неля, вы что, пытаетесь меня запугать? Нет, я хочу предупредить. А почему я вам должен верить? Я думала, вы умнее. Ладно, ждите, пока он кого-нибудь убьет. Ай, волосы! Потерпишь. Там панькаться не будут. Ты ж победить хочешь? Очень. Давай, что в 55 секунд вложилось. 53 секунды. По моей команде. Разборку, сборку. Начать! Сборка. Нагоняй. Еще быстрее. Готово. Вот черт. Ой, мамочка. Разборку-сборку закончила. Сколько там, Борис Иванович? Так, убийство в школе, удар ножом сзади, военрук Борис Иванович Гусев, капитан третьего ранга в отставке, скончался на месте. Да, находился в помещении только с ученицей 10 класса Леной Афониной, которую готовил к соревнованиям по начальной военной подготовке. Ой, люблю дела в закрытом пространстве. Агата Кристи нервно курит в школьном туалете. На рукоятке отпечатки только Лены Афониной, больше никого не было. Напрашивается вывод, что это она. Но, я так понимаю, выводы делать рано. Так, ну тогда один вопрос. Кто мог знать, когда она завяжет глаза, чтобы начать разборку-сборку автомата? Ну, кто-то мог. Иначе просто какое-то невероятное везение. И как? Как? Думай, думай. Голова дана не для того, чтобы шапку носить, а чтобы фуражку с кокардой. По всей форме. Так, давай я сама тут все, а потом поможешь перевернуть. Добро. Я в столовую просто шел. Урока не было. А тут она в крови. Глаза стеклянные. Нож вы у нее забрали? Да. Она вот так вот у нее мертвой хваткой. Пальцы пришлось разжимать. Не протирали нож после этого? Не протирал. Директор отнес сразу же. Я вашему милиционеру уже все рассказал. Сюда, пожалуйста. Ты только аккуратнее, там темно. Капитан Блинов. Можно, Вячеслав? Здравствуйте. Здравствуйте. Можем начинать? Спасибо. Можете быть свободны. Итак, Влада Сергеевна, что мы имеем? Убит школьный Иван Рук, ножевое ранение. Личность установлена. Это... Спасибо. Это мне сообщили еще до выезда. Ножевой удар пришелся между левой лопаткой и ребрами. Вектор удара сверху. Возможно, разрыв сердечной сумки. Хотя... Славик, помоги перевернуть. Итак, имеем кровавую пену? Я заметила. Легкая, значит, пробита. Когда нож выдернули, кровь через горло. А если бы нож не выдернули? Да, могли бы попробовать спасти. Нож до сердца, может, и не достал. Надо видеть длину лезвия. Ясно. Есть какие-то свидетели? Педагог Бугаева проходила мимо и видела, как ученица Афонина стояла с ножом, склонившись над телом. Я думаю, понятно, кто убийца. Есть ее признание? Надо допросить, она в учительской. А вы уже выяснили, что педагог Бугаева делала возле тира? Говорит, шла к электрику в каморку. Расположение каморки. Выясню. Руслан Ильич, а где Запашный? Какое-то дело у них в порту. Это же его профиль, напросился. А, ну если напросился... Работайте. Легким паром. Твои лахи. О, сюда смотри. Что там было после садика? Не валяй дурака. Там ничего не было, и ты это прекрасно знал. Откуда я мог знать? Я тебя передал, а что у них и как? Я... Ты вообще понимаешь, что с тобой будет, если с ней, не дай бог, что-то случится? Что, влюбился в следачку? Базар фильтруй. Что ж такое накрученное? Что я тебе сделал вообще, а? Я же мог вообще ничего не говорить. А вот в следующий раз, когда они пошлют с твоей следачкой... Не нарывайся, зуб. Родители ее уже тут? Бабушка, опекун, мать на Сахалине. Ясно. Забито. Девчонку в изолятор? Посмотрим. Вы пока займитесь этой учительницей и проверьте ее историю с электриком. Хорошо, займусь. А там что? Тут всего несколько дверей, все закрыто и ничего не написано. Ну, возьмите ключи у завхоза, проверьте. Принято. Влада Сергеевна, смотрите. У школьницы руки были в крови, могла тирануть. Руслан Ильич! Осторожно, улику потеряем. Да тут улик до чертиков. Ну понятно же, девчонка убийца. Угу. Есть фотография, где она обсаживает нож? Зачем так? Завуч подтвердила, что Гусев готовил ее к соревнованиям по начальной военной подготовке. Занимался с ней индивидуально. И в тир никого из зрителей не впускал. Фу, я испугалась. Это мне напомнило, как даже в глазах потемнело. Тут месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. Я хотел вас спросить, между прочим, так как очень интересуюсь этим вопросом, уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Сильно. Сильно, Сева. Закончили. Чехов бы, думаю, не возражал. Завтра генпрогон 12. Извините, позвольте. А я к вам. Мы знакомы. Чайка? Есть вопрос. Толик Зуб. Слышали о таком? Недавно вышел из тюрьмы. Жене вашей угрожает. Что? Что за выдумки? Да нет, не выдумки. Нелли ко мне приходила. Участковый сказал, что Зуба покрывает какой-то... Короче, это вы. Ну? Да я с ним 5 лет прожила. Понимаете, он хитрый, он подлый. Да вы же уже пляшете под его дудку, да? И что? Вы понимаете, я только встретила нормального мужика. Ну? А Зуб, он теперь угрожает мне. А почему я вам должен верить? Я думала, вы умнее. Ладно, ждите, пока он кого-нибудь убьет. Она мне ничего об этом не говорила. Ну, я про ее бывших. Извините, как вас зовут, я не рассмотрел. Лев Геннадьевич. Сам же виноват, что так. В каком смысле? Был опыт общения с уголовниками. 2 месяца в больнице кишки сшивали. Из театральных поклонников? Смешно. Нет, просто попросили закурить. 2 месяца больницы, а страх животный. Еще и Нелли идиот взял, рассказал. Так что вы знаете об этом Зубе? Ничего. Похоже, мстительный человек. Опасность угрожает вашей жене и еще одной женщине. Так сделайте что-нибудь. Сыграть героя я могу, а вот в жизни... Спасибо. Лена, посмотри на меня. Давай попробуем еще раз. Ты говоришь, что собирала автомат с завязанными глазами примерно минуту. Правильно? Я разбираю за 55 секунд. Разборку-сборку окончила. Сколько там, Борис Иванович? Пиф-паф, вы убиты, Борис Иванович. Борис Иванович? Борис Иванович? Борис Иванович. Борис Иванович. Он все время вот так показывал. Я думала, что если вытащить, то... А потом я побежала наверх звать помощь. И все. Перед первым уроком кто-то еще был в тире? Когда ты сняла повязку, дверь была открыта? Да, вроде. Я не помню. Хорошо. Когда ты шла по коридору, ты кого-то видела. Возможно, слышала какие-то звуки. видела Валентину Семеновну. У нее еще платье такого яркого цвета. Валентина Семеновна Бугаева, учитель английского языка. Она же-то к электрику ходила. По крайней мере, нам так говорила. Где его мастерская? Ну, почти напротив тира. Спасибо. Ты отдыхай. Потом поговорим. Не знаю, что там произошло. Я могу только догадываться. Вызовите техничку. У вас холодильник течет. Это из-за света. Тетю Дашу позовите, и пусть швабру возьмет. Вы сказали, что можете только догадываться. Так поделитесь догадками. Ну, вы видели эту Лену? Вы видели ее школьную форму? Еще чуть-чуть, и трусы видны будут. Бабеха. А он молодой мужчина. Они вместе. И вот... Ну, думаю, может быть, он к ней приставал. Я не знаю. Я услышала, как она заорала, и забыла вообще, что и где. А потом увидела ее с ножом в руке. Кому вы об этом сообщили? Да я сразу в учительскую. Залетела, а объяснить ничего не могу. Язык ватный. Мне все: Валя, Валя, что? А потом объяснила, и Игорь Владимирович, географ наш, он уже в милицию позвонил. И сразу мне трубочку. Алло, мам? Алло, Роза Григорьевна, здравствуйте. Холматова, директор школы. Роза Григорьевна, тут у нас такое... Не-не, с Юрочкой все в порядке. Борис Иванович. Здрасте. Убили Бориса Ивановича. Не ошибка, к сожалению, Роза Григорьевна. Роза, извините, тут из милиции пришли. Вам позвонят. Мои соболезнования. Это родственница Бориса Ивановича. У него в Одессе больше никого. Контакты родственницы дайте, пожалуйста. Конечно, конечно. А нож показывать? Угу. Мы тут ничего не трогали. Я сам. Длину видите? Со спины до сердца запросто. Я очень извиняюсь. Фу. Куры, твоя, моя. Холодильник сгорел в учительской, когда свет вырубился. Анна Петровна, ну ты что? Тут такой ЧП, я и думать забыла. Не до холодильника. У нас сегодня Света на полшколы выбила. Когда? Да вот во время первого урока второй смены. Где-то в часа два. Примерно в это время Гусева убили. Скажите, как долго не было Света? Ну, пару минут буквально. А где журнал 10 Б? Я не могу найти. Он у тебя? Потом. Скажите, а на цокольном этаже тоже потух? Я точно не знаю. Надо у электрика спрашивать. А где он? Ну, наверное, в спортзале. На третьем этаже. Там нужно было лампочки сегодня поменять. Я думаю, он там. Позовите его, пожалуйста. Конечно. Власть Сергеевна, тут след на след наложился. Последние полностью перекрыли первые. Ну да, как минимум трое брались за рукоятку. Может, только какой-то один узор удастся выделить. Я прошу прощения, вот контакт родственницы погибшего. Спасибо. Сейчас буду брать у вас отпечатки. У меня? Да. Значит, давайте подытожим. Случилось все около 2 дня. Первая смена ушла. На цокольном этаже никого. Лена после уроков пошла к военруку. И в то же время выбило свет. Холодильник учительский перегорел. Это же событие. Ну, слушайте, это нужно было все подстроить. Если десятиклассница, то у нее должен был быть сообщник. Но вот, судя по бумагам, следователь решила, что десятиклассница убить не могла. Да, она отпустила девочку домой. И правильно сделала. Интуиция подсказывала, что Лена Афонина не убивала. И в такой ситуации выгоднее, чтобы ребенок как можно быстрее пришел в себя и еще что-то вспомнил. А не сидел в шоке, и толку от него никакого. Да, знаешь? Согласен, согласен. А ну-ка, чуть в стороночку. Вы закончили? Нет еще. Валюш, это твои? Не. Нашла в урне. Представляешь, кто-то с мусором, наверное. Ведь искать будут. Хорошая ж. Сейчас электрика найдут. Свет погас примерно в тот момент, когда было совершено убийство. Вот даже холодильник потек. Осмотрите мастерскую электрика. Это та дверь, которая напротив тира. Кстати, вы должны были это сделать сразу. Принято. Помните, пожалуйста, в какой именно момент погас свет? Вот показания учительницы Бугаевой. А чего это вдруг учитель идет к электрику разбираться? Во второй смене у нее занятий не было. Ну, может, кто-то попросил. Валентина Семеновна, спуститесь за электриком. А если ей нравился этот военрук? И она к нему ушла. Тут вот еще какой момент. Учитель Бугаева сказала, что свет потух, когда она была на цокольном этаже. Значит, ее точно не отправляли за электриком. К тому же у нее было подозрительное пятно на платье. Угу. Вот Ананка увидела на платье учительницы пятно и взяла его на экспертизу. Так, только давайте быстрее. Может, на носилках попробуем? Ты ширину на повороте с коридора видел? Замучимся. Будет. Грамотный удар со знанием дела. Может, просто повезло? 1%. 99% знаток анатомии. Стоять! Ты что такое? Я тебе побегаю, сопляк. А ну пошел. Давай, пошел. Да не убивал я никого. Просто журнал украл. У бати хотел спрятать. Вы в своем уме? В школе стрельбу устраивать? Виноват, но вот этот прятался у электрика в мастерской. Не прятался, а просто зашел. Когда это ты зашел? Тебе некогда заходить было, там куча людей крутилась. Так, я в прокуратуру. Допросите. И напишите объяснительную, по какой причине устроили стрельбу в школе. Понял. Поехали. Ай, больно! Эй, ты чего? Сына, что случилось? Сына? Загремит ваш сын за убийство. Ты че мелешь? Сказал я уже вам. Я просто журнал тут прятал, и все. Так это ты, сучонок, лазил. Так, стоп. Показывай, где журнал. тут был. Я сюда ложил. Да-да, был. Сына. Дайте я еще поищу. Нашли козла отпущения, да? Ты лучше скажи, почему света не было. Автомат вырубил. А кто вырубил? Да хоть бы и я. Так, папаш, что сейчас не до шуток. Если ты, то ты соучастие. Где ты был в 2 часа? В спортзале лампочки выкручивал. Физрук подтвердит. Да от тебя амбре, как от спиртзавода. Да ладно, амбре, 50 грамм потянул. Физрук угостил. Отпускай малого, мамка ждет. Никто отсюда не выйдет. Презент вам от работников порта. Мне? Ах, какой аромат. Так и хочется зарыться в ваши волосы. Это намек? Я, Леночка, даже без намека. Доброе утро, Лада Сергеевна. Здравствуйте. Ну что, кого вам прислали вместо меня? Справился? Справились. Замечательно, Лада Сергеевна. Это же одно удовольствие справляться с вами. Вместе. Вместе с вами. Лёва. Оправьтесь, капитан Запашный. Пользуйтесь. Мне подождать? Да не надо мне Запашного. Дайте мне нормального опера. Да. Иначе мы упустим время. По горячим уже не получилось. Спасибо. Послушивать Лёва нехорошо. Угу. Что у тебя? А для вас нормальный опер это как? Это тот, кто не возомнил о себе, что он великий киноартист, и к которому бабы прыгают по первому свистку. Подождите, а чего это вы так разволновались, Лада? Я? А мне кажется, ты. Подождите, вы что, возомнили, что я? Да я даже не собирался. Ну, это понятно. Ну, у вас же семья, вы... Ну, все хватит. Руслан Ильич, у вас что, результаты экспертизы? Да, все готово. Хорошо. Вот выводы. Кровь на рукаве Бугаевой совпадает с кровью убитого. И по отпечаткам есть только директора школы. Ее узоры перекрыли все остальные. Так, значит, у нас есть 3 подозреваемых. Учительница Бугаева, ученица Лена Афонина и пацан, который прятался, у меня на него ничего нет. Вы, кстати, не видели этого опера? Блинова? Нет, потом не пересекался. Ну и опера нам дали. Спасибо. Простите за резкость. Алло. Я сегодня буду поздно. Работа. А я решила подождать. Духи стойкие, прелесть. Пахнут? Да, до вечера еще будут. Ну, я предлагаю до вечера не ждать. Ага. А что? Вино или коньяк? Вино, конечно. Проходите, пожалуйста. Не разувайтесь, так можно. А вы тамбур своими силами делали? Борис Иванович, все сам. Господи, не могу поверить. А вот это его дверь. Значит, родственник и сосед? Да, да. Какое совпадение? Видите, как получилось. Телефон, проходите. Алло? Да. Тюмень, да. Жду. Алло, Илюша? На какое число билеты? Да у нас тут такое. Соседа убили. Тут из милиции пришли. Позвонишь позже. Муж. Как давно он в Тюмени? Почти год уже. Как я могу связаться с вашим мужем? Зачем? Он знал, что Гусев ваш дальний родственник? Не понимаю. Вы сказали мужу сосед. Соседа убили. Ну да, а что должна была сказать? О родственниках так обычно не говорят, Роза Григорьевна. В каких отношениях вы были с соседом? Проходи. Спасибо. Избавь обороты. Где у тебя ванна? Там. Как там говорят, хорошие соседи, почти родственники. Так родственник или почти? Да какая теперь разница? Ну, я и Юра, сын мой, у нас с Борисом Ивановичем были теплые отношения. Как близкие люди. Но вы же прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю. Вы были любовниками? Что? Да как вы смеете? А, кстати, ваш сын. Как ему такое соседство? Ну, они с Юрой все вместе. Он Юру драться учил. Защищал его. Все, хватит. Не хочу больше. Не лезьте в нашу жизнь. Вы лучше убийцу ищите, а не тут. Что мне делать, как вы уже поняли? Я прекрасно знаю. Я вам сообщаю, вы свидетельница, пока, которая скрывает свою любовную связь с убитым, тем самым препятствуете расследованию. Что значит пока? Вы что, меня подозреваете? Да меня даже не было в школе. На прямые вопросы вы даете уклончивые ответы. Вы были любовниками? Да. Но я вас очень прошу, сын и муж. Просьбы потом, когда вы последний раз видели Гусева? Сегодня около 7 утра. Подробности не ждите наводящих вопросов. Я пришла к нему рано. Юрке сказала, что пошла на работу. Около 6. Мы позавтракали вместе. И Борис ушел в школу на уроки. А вы? А я домой, сюда. Юра уже к тому времени ушел в школу. Гусеву кто-то звонил? Или, может быть, он кому-то звонил за эти 2 часа, пока вы? Нет, точно никто не звонил. Нет, но поворот хороший. Соседка-любовница. И что дальше? Тупиковая линия. Ну, действительно же, зачем ей убивать? И потом, в школу она не приходила. Ревнивый муж мог бы... Так он же в Тюмени. Ну, и даже если бы кто-то решил отомстить за обманутого мужа, откуда этот кто-то мог знать, что школьница с закрытыми глазами будет собирать автомат, а в школе погасит свет? А вот за этот вопрос пятерочка... Что я такого сказал? Вот если сам сейчас на этот вопрос ответишь, так пятерочка в четверть и годовая. Ну! Вот это самое сложное. Я такси вызвал. Так мне аж до Котовского, это 7 рублей будет. Я заплачу. Завтра рано на выезд. Может, чая? Или вина? Алло, доброй ночи. Машинку можно? Потом я спросила, повязку снимать? Он молчал. Ну, я и сняла. Угу. Доброе утро, Лада Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, провожу следственный эксперимент. Вы во время первичного осмотра упустили одну очень важную деталь. Правда? Ну, я никогда не сомневалась в ваших возможностях. Я уверена, что вы заполните все наши пробелы. Когда Лена сняла повязку, она стояла здесь. Гусев с ножом в спине шел на нее от дверей. И по расположению трупа было ясно, что его тело упало именно с той стороны. А это значит, что удар наносили приблизительно вон с той точки. А что вы говорили, находится напротив тира? А там электрик наш сидит. А, да, и сын электрика Вадик там прятался, пока шли следственные действия. Кстати, журналы 10-го Б мы так и не нашли. Всю учительскую обыскали. Вадик клянется, в мастерской спрятал. Я потом повторно его опрошу. Очень любопытная картина вырисовывается с этим Вадиком. Анна Петровна, а повторите для следователя, как Гусев попал в школу военруком? Так это я его пригласила. Я когда Бориса Ивановича увидела, подтянутого, красивого, в кителе, пришел Вадику мозги вправлять. Из-за чего? Лена? Это еще зимой произошло. Вадик с пацанами Юрку обступили. Не трусись, я ж тебе помочь хочу. Что гордись? Девчонки Бонников любят. Надо стиль менять. Пустите! Тихонечко, не дергайся. Привет, Строганов. Какой красавец. На танцы пойдем? Дурак! А потом Борис Иванович пришел и отомстил за Юрку. Как это отомстил? Никто не видел. Говорят, дал Вадику по шее без свидетелей. Сказал, что если он еще раз что-то против Юрки, даст его отцу по морде. А потом они на английский зашли. Так, еще раз, кто, с кем, куда зашел? Борис Иванович с Вадиком. Они зашли в кабинет английского. И Вадик перед всем классом извинялся перед Юркой. Мне сообщили, я в коридоре его встретила. Офицер. Аккуратный, подтянутый. Сразу порядок навел. Хулиганы у него по струночке ходили. А прежний наш военрук, дедушка старый, на пенсию собирался. Вот я и предложила Бориса Ивановича. Вадик при нем шелковый, да и все пацаны. У тебя есть еще какие-то вопросы, Лева? Спасибо вам. Мы с коллегой еще тут поработаем. Лена пока свободна. Идем, Леночка. Твоя мама уже едет? Вы меня посадите? Вы же обещали, я вам все рассказала. Успокойся, Леночка. Идем. Сахалин далеко. Может, послезавтра уже точно. Кстати, про свет. Электрик утверждает, что где-то в кабинете коротнуло. Постарайтесь выяснить, где. Хорошо. Идем. Красивая девочка. Вот только уже двое людей видели ее с ножом в руках. Лада Сергеевна, я хотел вас кое о чем попросить. Во время следственных действий при посторонних. Прошу называть меня по имени-отчеству, пожалуйста. Хорошо. Так, дальше по сути. Утром я был у Бугаевой. Когда ты это успел? Спать не ложился. Так вот, она сказала, что в день убийства утром военрук ей звонил. Попросил в 2 часа зайти к нему в кабинет. Вот почему она нарядилась, как на свидание. Так, подожди. В котором часу он ей звонил? Говорит, около 8. Не сходится. Соседка Гусева была у него в это время и утверждает, что он по телефону не говорил. Прям-таки утверждает? Ну, у них там было чем заняться. Ну, значит, кто-то врет. Или соседка, или Бугаева. Ага. Дай запрос на АТС. Хорошо. Это кровь Гусева? Да. Самое место? Да. И именно она была на рукаве у Бугаевой. Подождите. Смотрите, педагог Бугаева увидела Лену с ножом внутри тира, так? Побежала, пробежала здесь, испачкалась. Но ведь Лена из тира еще не выходила. Не выходила. А кровь Гусева уже была на трубе. Да, смешной у них электрик. Ну что, шпион, доставай свой американский фонарик. Черт, дома. Подождите. Осторожно. Под ноги смотрите. Стой. А ну иди сюда. Хорошо в темноте ориентируешься? Здрасте. Это сын школьного электрика. Ты что здесь делаешь? Да я просто журнал этот хочу найти. Ну пойдем поищем. Сотку взял, чтоб поярче. У бати здесь сороковка, нифига не видно. Ты вчера сюда в котором часу зашел? Я тому вашему вчера уже сказал. Двух не было. Без пяти где-то так. Гусева убили в 2:05. Так долго журнал прятал? Из-за бати этого. Из-за него, козла. Ну обещал же. Вызвал. Так мы не знаем, что случилось. Ну как? Она с ножом в крови. Не идите сюда. Я здесь подежурю до приезда милиции. Батя матери обещал не пить. 2 недели держался. А тут заначка. Журнал выпускного класса всей школе неприятность. И Гусева ты ненавидел? Ненавидел. Он при всех меня макнул. Я здесь всех ненавижу. Но я не убивал. Так. Бутылку где нашел? Опа! Сядь, сядь. Вадик Субоч. Тебя же вроде Чобусом называют. Кличка. Чобус – это Субоч, наоборот. Алгебра 2, 2, 3. Дружище. А по остальным предметам? То же самое. Журнал потому и украл. Но я не убивал. Сядь. Ты спустился приблизительно в 13:55. Может, кого-то встретил? На лестнице на первом с Юрчиком столкнулся. А здесь никого. Что расселся, щенок. Он фрирился, Бленку Афонину. Духи ей, это точно. А ты с чего так решил? Ну, он румный, просто так ничего не делает. Духи Елена, понимаете? Это потому, что ее Лена зовут? Ну, Светке или Таньке он бы такое не подарил. Тем более, все знают, что ему Ленка нравится. Он ее по физике подтягивает, домой к ней ходит. Ладно, это пока все. Лев Геннадьевич, пойдемте. Журнал на место верни. Хорошо. Техничка духи Елена в мусорке нашла. Спрашивала у преподавателей, кто потерял. Понял, выясню. На место! Подождите, что этот Юра? Почему нет? Мать любовница военрука. За отца обидно. был на факультативе по физике, но при этом его видел Чобус с флаконом духов Елена в руках. Да ну нет, ну это же надо все рассчитать, как? Откуда он знал, что свет потухнет? Смотри, смотри. Берешь... Это что? Ничего. Берешь кусок промокашки, так. Поливаешь водой, не сильно, угу. И через нее вкручиваешь лампочку в патрон. И что? Физику учил? Учил. Вода проводник? Проводник. Отличный проводник. Пока промокашка мокрая, свет горит, но быстро высыхает. И бух, свет погас. Проверяет контакты, пробки. А это промокашка. И к чему это вы все? Учитель физики проводил факультатив, включил кинопроектор через удлинитель. И тут бабах, выбило пробки. Короткое замыкание в удлинителе. Ну, пару минут свет восстановили. На следующий день физик разобрал удлинитель, а там мусор вроде, кусочек промокашки, высохший. Понимаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Вера. Здравствуйте. Твое место? Мое. Присаживайся. Я, кстати, тоже на первой парте сидел. Слушай, Юр, ты вчера был на факультативе. Когда в класс зашел? Да. Звонок зазвенел, я вошел. И? Богдан Федорович кино показывал обучающее. Свет рубануло. Сказал Твердохлебу, чтобы он шел в щитовую. И посмотрел, что там с автоматами. Да-да, Петя у нас самый рослый, а автоматы высоко. А часто свет вырубается? Ну, бывает. Потом Богдан Федорович включил проектор через два коротких удлинителя. Все. Угу. Без 5:02 ты был на первом этаже. Куда шел? На факультатив. Ты шел вниз, а кабинет физики наверху. А, забыл. Столовку за булочкой. А духи Елена куда дел? Домой нес. Давай позвоним маме. Скажешь, где они? Она не найдет. Мы сняли отпечатки пальцев с этой коробочки. Сейчас снимем у тебя. Знаешь, что будет? Мы продолжим позже в прокуратуре, в присутствии мамы. Вы подтверждаете, что в день убийства с 7 до 9 утра находились в квартире Гусева? Да. Подпишите. Вот справка с ИТС. Звонок на номер телефона учительницы Бугаевой был произведен с вашего домашнего телефона. А дома в это время находился только Юрий. А? Не знаю. Что это? В духах, которые уборщица нашла в урне, отпечатки пальцев Юры и Гусева. Юр, я ничего не понимаю. Ваш сын убил Гусева, и мы можем это доказать. И подставлял Лену. Девочку, в которую влюблен. Заслужила. Юра. Ты что, Юрка, к сиськам моим прижаться хочешь? Так чего танцев ждать? Мы же завтра физику с тобой будем подтягивать. Ленка, пусти! И этого достаточно, чтобы ее подставить, а его... Маму я бы не смог убить. Юра! Что, Юра? Что ты строишь из себя? Отец там пашет, деньги шлет. Стены тонкие, слышно, как вы охаете. Юра! Моряк, герой, глазенки на меня поднял. Понял, за что. Попей меня оказался. А Гусев знал, что ты к нему в тир придешь? Да. Я сказала, что купил духи Ленке в подарок. Стесняюсь вручить. хочешь, чтобы она дома открыла свой портфель? А там? Ему идея понравилась. Еще быстрее! Разборку-сборку окончила. Сколько там, Борис Иванович? Пиф-паф, убитый Борис Иванович. Было 30 секунд. Я все успела. Я могу выйти? По закону вы обязаны присутствовать на допросе. Ты уходил в полной темноте. Как? Не знаю. Я один раз увидел. Все. Оно у меня в голове. В картинках. Все помню. А чтоб свет вырубило, ты мокрую промокашку в удлинитель ставил? Да. Бугаева ответила на звонок. Она узнала голос Гусева. Людей обмануть просто, сказал Гусеву, что страдает своей неуверенности, что мне надо над интонацией поработать. Он начитал мне на магнитофон 20 фраз. Раз, раз. Ну, давай. Да, только не смейтесь. Постараюсь. Алло, привет. Да, я. Приходи сегодня в 2 ко мне. Буду ждать. Лихо. И теперь что делать? По закону уголовная ответственность 14, но суд может учесть, что ваш сын несовершеннолетний. Муж! Будет 2 трупа, он убьет меня! Вы себя жалеете? Нужно было себя прилично вести. Не было бы ни одного. Идите. Ну что, не опоздал на службу? Извини, занят. Кто такие эйдетики, знаешь? Да, это люди с особым видом памяти, запоминают все в виде образов, картинок, звуков. Да, вот этот Юра мало того, что умный и расчетливый, так еще и эйдетик. Нет, конечно, тогда таким термином не пользовались, но в памяти он держал многое. Интересно, как он в детской колонии выживал. Выжил, выжил. Там, кстати, его трогать опасались. И на воле потом очень хорошо устроился. Привет. А ты не рад? Привет, я. Устал. Так мне домой? когда я в рейсе, ты хоть домой возвращаешься? Володь. Афанасьевич звонил. На сухогруз предлагает. Рейс через неделю. Завтра поговорим. Спи. Свет, выключи. Привет, Жека. Не роблю. Что за черт? Стрелял? Да нет. Да как нет, если стрелял? Лев Геннадьевич? Ну? Вы подозреваетесь в убийстве. Ты рехнулся? Кого? Гражданина Зуба. Знаете такого? Смотрите в следующем эпизоде. Твои гильзы на месте убийства. Зуб скончался. Это не инфаркт. Вас отстранили отдел? Зуба как убил? Подождите. Количество раз, оно критическое. Он будет сидеть. Ладно, Сергеевна, мне нужна ваша помощь. Что ты делал дома у Зуба? Пульса нет. Поехали. Вон! Вон!